Но раз не получается отыскать опору среди окружающих, то надо сменить само окружение. Причем срочно и самым кардинальным образом. А для этого лучше всего могла подойти столица местного королевства, в которую следовало отправляться немедленно. Да и вообще, спешить к отступлению с максимальной скоростью. Как раз и повод был прекрасный, и не один. Накануне, еще на праздничном ужине, раздумывали, что делать в первую очередь. Сразу идти в большой город, а то и в саму столицу или вначале еще раз запастись крестиками кафец. Но тогда отложили решение этого вопроса на утро, мол, оно мудренее. Поэтому утренний разговор на должную тему начался еще в постели и как бы невзначай продолжил тему неудобного ложа. Надо как можно скорее добраться до столицы. Уверена, там мы найдем удобства, достойные наших титулов и заслуг. Уж лучше я выдержу сколько-то там дней в дороге, чем мучиться здесь на этой дыбе еще хоть одну ночь. Дмитрий задумался. Ты так считаешь, но в дороге тоже не сахар, да и порядочной кареты здесь не сыщешь. Ерунда, лишь бы ты был со мной рядом и мы спешили к уюту и комфорту. Да и сам посуди, с уже имеющимися амулетами несколько полков кавалерии с луками и копьями за день наладят общение между фортом и горным массивом Кальпири, восстановят дорогу и выведут в округе всех тварей. Тебе там нечего терять свое драгоценное время. Да и твоя помощь уже тянет как минимум на спасение всего королевства Иртшулар. Ну, я за большими наградами не гонюсь. Вот за это бескорыстие и желание помочь ближнему ты мне больше всего и нравишься. Но в любом случае твоя помощь, да и моя естественно, окажется более существенной из центра, оттуда, где наши знания приживутся быстрее, а потом и распространятся по всему государству и континенту. Ведь недаром ты рвался именно сюда изучить, осмотреться и дать этим несчастным людям надежду. Ну да, ты права, вот и верно, ты всегда умеешь предусмотреть все заранее. А я-то думала, почему ты мне советовал перед нашим отправлением сюда хорошенько продумать все мои преподавательские навыки. Оказывается, я буду преподавать какое-то время в их Академии Целительниц. Ой, как здорово! Тем более представь, как сразу возродится и окрепнет здешняя цивилизация, если ты удалишь у каждой молодой целительницы этот мерзкий нарост, мешающий сопротивляться магическим атакам тварей. Да такое количество новых гульденов сразу перевесит чашу единоборства на сторону людей. Последние доводы и якобы его же давние задумки окончательно решили в пользу немедленной отправки в столицу. Дмитрий даже посмотрел на свою супругу с нескрываемым уважением и восторгом. «Чувствую, ты никогда не перестанешь меня удивлять, и готов тобой гордиться и хвастаться на каждом углу. И последние мои сомнения на тему скоропалительности нашей женитьбы растаяли, как снег в жерле вулкана. Я, наверное, боялся нашей очередной ссоры и опасался тебя потерять. Ха, это мы оба боялись, что нам ни с кем будет спорить и ругаться на научные темы. Вскоре, еще перед завтраком, весь форт знал о следующей цели предстоящего похода. Столица королевства Иртшулар. Да и время ухода чужестранцев было оговорено сразу, через час после завтрака. Как следствие, в форте начались панические метания, ненужные споры и излишние обиды на тему, кто поедет в свите сопровождения высоких гостей. Хотя эти самые гости предупредили сразу, что отправится в дорогу вдвоем и просит никого о ненужном сопровождении не беспокоиться. Но, во-первых, желали немедленно отправиться в город все застрявшие здесь купцы. Во-вторых, маркиза Зарнера давно ждали в самой столице важные и безотлагательные дела. Так что его отряд охотников-истребителей сразу считался обязательным охранным дополнением к отряду. При этом маркиз даже оставлял в форте все свои повозки с трофеями. Ну и в-третьих, коменданту крепости требовалось срочно отправить и в город, и в столицу несколько посыльных. И ему, наверное, опасаясь за собственную жизнь, пришлось назначить командиром этой маленькой группы молодую Гульден Майлину. Уж слишком девушка была настойчива во время переговоров с ним с глазу на глаз. Кстати, пока завтракали, выяснилось, что на рассвете к восточной дороге и в начинающийся там лес отправился мощный отряд лучников и тяжело вооруженных рыцарей для превентивного удара по тварям. Ночью хищники так и не появились, а значит, следовало и дальше их уничтожать на дальних подступах к крепости. Пусть они лучше друг дружку доедают в лесу, чем форт беспокоит по ночам да прорываются на запад к крестьянским полям. Ну и к моменту выхода уже целого обоза отряд этот вернулся с массой впечатления и лучащейся от законной гордости. Никто не был даже ранен, зато крупных тварей они на опушке и чуть в глубине леса уничтожили более 20. Если так и дальше пойдет, да к форту подтянется еще полк кавалерии из города, то и в самом деле за несколько дней можно восстановить дорогу к горному массиву Кальпири и наладить доставку кафе с непрерывным потоком. И все это, собственными силами, без помощи чужестранцев и даже магистра. То есть торговец окончательно признал, что делать ему здесь больше нечего, а его помощь и помощь его супруги гораздо эффективнее окажется именно из столицы Иртшулара. А значит, следовало отправляться в путь немедленно, что он и скомандовал, не став дослушивать хвастливые рассказы вернувшихся из рейда воинов. Причем в караване все 6 повозок были подобраны не для пешей скорости, а с учетом быстрой езды, так, чтобы к городу добираться не двое суток, а уже к сегодняшней ночи оказаться за прочными стенами. И никакие остановки или поломки не послужат причиной для задержки. Если повозка рассыплется или ось лопнет, ездовые и пассажиры, коих вместе с купцами и их охраной оказалось человек 40, пересаживаются на коней и дальше движутся вскачь. Понятно, что и общее командование по умолчанию было поручено Дмитрию Святозарову, да и вся эта группа сразу получила официальное название «Отряд графа Дина». Так что скорость у каравана была такой, словно за ними гонится неизвестное чудовище, и все-таки останавливаться пришлось. Первую остановку через 3 часа сделали для осмотра места трагедии, затем последовавшего акта справедливого возмездия и для короткого получасового отдыха прямо на тракте. И леса там большого не было, и холмы вроде дальний обзор не перекрывали, а вот идущий в форт караван, тот самый, которого с таким нетерпением ждали, подвергся здесь нападению внушительной стаи тварей. Не спасли военных и интендантов даже 2 гульдена, которые были среди них. В итоге 23 повозки были раскурочены и опрокинуты, все лошади съедены, а от людей по окрестностям остались только куски одежды да личное оружие. Видимо, все 8 дней с момента нападения магические хищники и их прикормыши в этом месте и жировали, а когда почти все выли, большинство, судя по следам, ушли на запад, ну а оставшийся 10-ок был с особой мстительностью уничтожен небольшим по сравнительной численности отрядом графа Дина. Вторую остановку сделали на месте разрушенного и опустевшего постоялого двора. Похоже, что низкие стены и ворота в них проломили стаи тварей только недавно, 3 дня назад. Но вот следы показывали явственно, что люди, поняв, что не смогут отстоять свое не слишком мощное укрепление, дождались дня и вроде как вырвались отсюда на повозках в сторону города. Правда, маркиз Зарна разволновался не на шутку. Что творится? Мы сами здесь ночевали 5 раз, когда зачищали окрестные перелески от редких тварей. И когда уходили к форту, это место считалось совершенно безопасным. Откуда только взялось здесь столько тварей? Видимо, волны хищников обошли форт стороной, рассуждал граф. Ты ведь видел, что в лесах на востоке творится. Значит, форту тоже повезло. Ну и всем нам, во время того штурма. А здесь сколько проживало гульденов? 5. Скорее всего, они и сумели вывести остальных на повозках в город. Будем надеяться, что сумели. Потому как меня настораживает полное отсутствие тварей. Ни одной нет. Значит, пошли следом, а то и потянулись к городу. Ну, город им в любом случае не по зубам, решительно заявил Эрик, невольно засматриваясь на виконтессу, которая чуть в стороне в изящной позе поправляла шнуровку на своих сапожках. Там более 40 гульденов и стены чуть ли не в 2 раза выше, чем в форте. Ну и что, по твоим же рассказам, твари огромными скоплениями справлялись и с каменными стенами более крупных городов. Так то в других королевствах, растерялся несколько магистр, у нас такого никогда не было. Когда-то и в тех королевствах точно так же рассуждали. Поспешим, поконим, трогаем. Даже имея лучших лучников, не подвластных гипнозом тварей, уникальное оружие иных миров и силы Маурии, едущий рядом, торговцу не хотелось прорываться к городу в ночное время. Мало ли что там в округе творится. Поэтому старался рассчитать скорость своего отряда так, чтобы въехать под защиту стен за 1 час до наступления ночи, а то и чуть раньше. По словам Эрика, они успевали, но уже в пределах видимости городских башен, когда путники выехали на седловину между холмами, внизу в долине стали просматриваться тучные стада прикормышей, окружающие не просто добрую сотню чвирья, тех самых 5-метровых колобков, а и несколько десятков вздымающихся утей, которых по всей логике просто не должно было быть возле большого города. И это не считая сотен и сотен других тварей, которые сплошным ковром устилали все подступы к крепостным стенам. И все это хищное воинство визжало, свистело, хрюкало и шипело в магической атаке, не давая защитникам города выбраться наверх для прицельного выстрела. Стрелы вылетали из-за стен вслепую и падали вниз не слишком действенным дождем. Ну а одинокие фигурки гульденов на стенах или воинов с амулетами только тем и занимались, что протыкали мечами и копьями слишком шустрых, когтистых прикормышей. Ну вот, сглазил. Досадовал Дмитрий, обозревая неожиданную преграду. И город пока держится не из-за гульденов, а из-за высоты стен и их мощности. А что ночью здесь будет твориться? Его супруга первой обратила внимание на арку въезда. А вон те ворота, долго ли они продержатся? Да и нам как-то надо через них проехать. Не будем же мы здесь ночевать. Претензии прекрасной дамы заставили мужчин задуматься над прорывом всерьез. Положение усложнялось еще и тем, что к воротам, которые настойчиво таранили своими бронированными телами чвирьи, протискивались иути в количестве 5 особей, а на них парализаторы, вгоняющие в сон сундук, не действовали. Плюс ко всему по такому скопищу тел повозкам будет проехать прямо-таки немыслимо. Не на руках же их переносить, бросать, что ли, прямо здесь. Ну ладно, коридор я устрою, стал рассуждать торговец. Да иути мы уж как-нибудь успокоим. Пусть даже и весь десяток, а вот для расчистки дороги понадобится помощь горожан, как бы их предупредить заранее. Оказывается, магистр подобную проблему решал запросто. Сейчас устрою сигнальный костер, просто и незатейливо. В мире Мерлан существовал свод знаков наподобие азбуки Морзе, которые и дымом в том числе передавались в пределах видимости. Так что уже через полчаса в городе узнали о приближающейся помощи, прибытии немыслимой партии амулетов и необходимости помочь идущему в город отряду при расчистке дороги. Понятное дело, что осажденные не понимали тонкостей предстоящего сражения и как именно небольшая группа воинов, пусть даже с магистром среди них и нескольких гульденов, сумеет одолеть такую прорву тварей. Но раз всем известный Эрик Зарнер просит о помощи, то с внутренней стороны ворот тут же стали концентрироваться силы для встречного удара по хищникам, а на стене в районе арки появилась еще пара воинов для осмотра местности и корректировки совместных действий. Дмитрий еще раз оглядел свой отряд, отдал несколько дополнительных указаний и приказал двигаться. Сам же он буквально молился на свое иномирское оружие, направляя вперед и в стороны и уповая, чтобы оно случайно не вышло из строя. Потому что в центре такого скопления магических монстров их потом ни пистолет, ни парализатор не спасут. Двигались медленно, добивать никого не пытались. Верховые только и служили неким подобием тракторов, которые на линях оттягивали туши с дороги. Пешие цепляли крючья, накидывали петли и пособляли с земли. Охотники-истребители, Майлина и Маркиз на всякий случай подстраховывали остальных, чтобы не бросился какой ни зацепленный лучом прикормыш, а то и не совсем усыпленная тварь. Ну а сам торговец с виконтессой двинулись без остановки вперед, оставляя за собой просеку из застывших тел и прокладывая точно такую же полосу из обездвиженной плоти к самым воротам. Вся сложность ударов лучом наискосок как раз и заключалась в том, чтобы не свалить с ног людей, которые находились за стенами, да и на стенах тоже. Как только городские гульдены рассмотрели, что творится, товарищам был брошен клич и дополнительные разъяснения. Кажется, там не сразу поверили в такие чудеса, но потом все-таки прочувствовали правду и скорый восторг победы. С приветственным ревом людей ворота, заскрипев, стали медленно раскрываться. Ну а потом графу только и оставалось, что расширять просеку да присматривать, чтобы рвущиеся на добивание твари воины сами не попали под сонный луч сундучка. Повозки с триумфальными криками собравшихся горожан закатились на городскую площадь уже в наступившей ночи. И там же, при свете многочисленных факелов, маркиз Зарнер толкнул пламенную речь. Рассказал о походе в горный массив Кальпири, о создании 10- и 5-кратных амулетах, о роли во всех этих подвигах графа Дина и о том, что сейчас лично граф и будет раздавать амулеты самым лучшим воинам, наиболее мастерски владеющим оружием, что торговец и проделал в несколько чрезмерно торжественной обстановке. Сотня 10-кратных и 5 сотен 5-кратных по силе амулетов получили своих новых владельцев, после чего всякое противостояние твари и их попытки прорваться к человеческому мясу стали обречены на полное фиаско. Пока шло вручение, никто, кроме Майлины, не заметил, как Тани Хилки слишком уж мило и слишком игриво общалась с Эриком Зарнером за спиной у графа, которого выдвинули на лобное место. Но даже и она не смогла подслушать, о чем переговаривались Маурии с магистром. «Ах, маркиз, ты такой скромный, даже чрезмерно. Все заслуги приписал графу, тогда как ты самый первый истинный герой. До сих пор не знаю, как тебя отблагодарить за спасение Дмитрия, а уж все остальные долги и благодарности даже в сознании не умещаются. Таня, ты мне льстишь, какие могут быть благодарности? Но, судя по блаженному выражению лица Эрика, он был на седьмом небе от счастья. Уже одно лишь твое благосклонное отношение ко мне, лучшая награда за те мелкие усилия, которые я расходовал за последние 10 дней. На моем месте так бы поступил каждый. Не скромничай, не скромничай. Как бы в порыве искренней благодарности, виконтесса даже ладошкой погладила руку маркиза. Вот когда будем в столице, обязательно закатим пир в твою честь. Правда, вначале надо будет подыскать приличный дом для нашего проживания. Какой дом? Вы приглашены в мой замок и останавливаетесь у меня. Но это тебя стеснит, да и никаких отговорок я не принимаю. Да и мы пригласим на банкет в твою честь всех видных людей королевства, а то и самого монарха. Даже монарх посчитает за честь побывать в гостях в моем замке, похвастался Зарнер, не уходя, впрочем, далеко от истины. И род мой древний, и сам я магистр. Ну а твоих родственников мы не стесним, жену или невесту, дорогая Таня, я холост. Чуть ли не обиделся Эрик, а родители мои проживают в предместьях столицы, у них там свой замок. Виконтесса немножко подумала и смиренно вздохнула. Ну, если ты так настаиваешь, еще бы она не согласилась с таким вариантом, да и понимала прекрасно. Парочка ласковых слов, несколько томных взглядов, и молодой, совершенно неопытный в сердечных интригах магистр окажется влюблен безумно и окончательно, после чего останется только направить его энергию в нужное рассудительной женщине русло, а именно, то ли вступать в открытый бой за свою любовь, то ли под грамотным руководством этой самой любви не менее решительно куда-нибудь спрятаться. Конечно, в окружении монарха, а то и среди гостей могут оказаться мужчины и более импозантные, и более влиятельные, чем маркиз, но пока они еще далеко, и следует обрабатывать того журавля, что уже трепещет в руках. А если попадется более достойный жар птиц, то поменять одно на другое никогда не поздно. Был бы выбор. Чуть позже сразу отправиться в предоставленные апартаменты тоже не удалось. Граф Дин прошелся чуть ли не по всем стенам, помогая своим оружием успокоить слишком уже агрессивно настроенные стада тварей, атакующих с иных сторон города. Понятное дело, что виконтесса тоже старалась от него не отставать, демонстрируя не только свою самоотверженность и заботу о муже, но и свою ослепительную красоту. Но именно при обходе стен чужестранцы и услышали одну весьма интересную новость. Один из сопровождавших их военачальников с готовностью поведал про общение и обмен депеш со столицей. «Как только твари стали крутиться вокруг города, мы запросили помощь в столице, и посланники успели вернуться до осады». Так, в посланиях от короля сообщалось: возле столицы отныне воюют с тварями рыцари из иного мира, бесстрашные и совершенно не реагирующие на магические атаки хищных монстров. Если обстоятельства позволят, то они вскоре прибудут на помощь вашему славному граду. Брови Дмитрия поползли вверх, и он с удивлением уставился на свою супругу. Ты слышала, что за рыцари, и откуда они тут взялись? Та и сама округлила глаза в полном непонимании. Так, может, это ты их к столице забросил? Ты намекал на какие-то сюрпризы перед отправкой сюда, а про себя подумала. Ао, да тут следует форсировать свои отношения с Эриком самыми невероятными темпами. И как бы моя сегодняшняя брачная ночь не оказалась последней в роли жены. Ха-ха, хотя совсем не весело. Кстати, как Маури, я должна именно сегодняшней ночью обеспокоиться, постараться и забеременеть от Светозарова со стопроцентной гарантией. В любом случае ребенок от него будет мне и дополнительной защитой, и помощником в магии, и опорой на старости лет. От такого желанного, любимого, уникального мужчины наверняка не просто Арчевилл получится, а целитель четвертого уровня, как Титил Брайс, например. Ну да, ну да, если не больше и по силе. Глава 30. Мытарство гегемона. Примерно через полтора суток пути Крафа немного разобрался в самом понятии суток для данной местности. Похоже, это еще был не самый жаркий экватор планеты, а, так сказать, умеренная зона, что уже давало повод для радости и оптимизма. Ночным временем суток можно было назвать ту треть времени, когда светило только одно солнце, ну и гипотетический полдень, когда все три светила пылали на небосводе одновременно. В такое время не спрятаться, ни присесть, ни прилечь было невозможно. Следовало только упорно идти и стараться не сбиваться с прямой линии. Понятно, что при такой титанической нагрузке на организм на магических силах даже всесильный покоритель вселенных долго бы не протянул. Тут его запасливость и неприхотливость в пище сыграли невероятно важную роль. Вдобавок огромный головной убор из перьев оказался чуть ли не решающим фактором. Благодаря ему в теле удавалось поддерживать сравнительно приемлемую температуру. Использовать внутренние силы на охлаждение получилось бы лишь при полном бездействии. Но ведь следовало идти к горам. Вот гегемон и шел, скрипел зубами, костями и злобными мыслями, но шел без остановки. Даже есть старался на ходу. Только и помогали не сойти с ума упоительные мысли о предстоящем мщении, и всплывающие в памяти уникальные пытки, длительные мучения, которые он и применит к виновникам своих нынешних бедствий. Порой мысли обретали должную стройность, и тогда Крафа пытался прикинуть, куда его занесло, подсчитать шансы на свое спасение. Шансы оставались вполне высокими при двух условиях: дойти до гор и найти там условия для жизни, и как можно скорейшее замирание урагана в межмирском пространстве. Когда великий завоеватель вселенных заглянул в попавшимся на пути створе на тропы между мирами, то заметил тенденцию бушующих там ужасов к успокоению. Правда, подсчитать период нужного успокоения являлось делом пока бессмысленным, но то, что покой когда-нибудь обязательно наступит, было очевидно. Ну и самое главное, краеугольное звено в цепи спасения – дойти. Горы, как выяснилось со временем, были очень большими, и по этой причине расстояние до них оказалось сильно обманчивым. Если в начале пути Крафа рассчитывал дойти к ним часов за 50, то после истечения этого срока он мечтал дойти хотя бы за 100, потому что горы все становились выше и выше, но не приближались. И только после 110 часа пути, по своему внутреннему счетчику времени, узурпатор всемирной власти вошел в первое подобие густой тени, куда не доставало ни одно из солнц этого проклятого мира. А еще через 3 часа он отыскал первую пещеру, заполз на неконтролируемую сознанием глубину и забылся в блаженное истоме сна. 10 часов проспал как убитый и только потом очнулся от осознания двух вещей. Не осмотрелся и не поел. И если с едой, которой так осталось 2 кусочка окаменевшего мяса, дело простительное, то вот настолько безалаберно отнестись к собственной безопасности считалось немыслимым. «Неужели я стал таким старым?» – ворчал Крафа, рассматривая в кромешной темени подземелья довольно уютную пещерку и ведущие из нее в разные стороны 3 выхода, что мне стало все равно, съедят меня сонного или проснувшегося на жертвенном огне. Да нет, это так меня эта проклятая пустыня выжила. О, кстати, надо будет несколько сотен виновных забросить к тем самым горам крокодилов и прочих тварей, а потом вести документальную запись со всех сторон, пока самый последний из них не издохнет, а потом еще и другим показать фильмец с должным комментарием. Вот это будет поучительно. И я почему-то уверен, ни один из них не дойдет до гор. Ха-ха. Так, а это что такое? Впервые он рассмотрел следы, подтверждающие наличие в этих горах сейчас или в неизвестном прошлом разумной жизни. На одной из стен, на довольно ровном участке, виднелись аккуратно ровные линии, образующие не то гексаграмму, не то схему какого-то лабиринта, а может и чертеж какого-нибудь местного Архимеда, который тот увековечил для своих потомков. Попутно доедая жалкие крохи оставшегося мяса, гегемон приблизился вплотную и своими умениями проверил высохшие остатки краски, после чего замычал с досадой. Получалось, что этому рисунку много тысяч лет, как минимум 5, а то и все 10. Для более точного определения нужна была химическая лаборатория. Коль тут так темно, пошли рассуждения, глаза не нужны, только неимоверно развитый слух и уши типа локаторов. Если у местных аборигенов отсутствовали глаза, то зачем им рисунок? Еще и двухцветный, значит, глаза у аборигенов были. Но тогда где копоть от факела или от костра? По логике должно быть освещение, рисунок выполнен очень тщательно, даже нечаянные потеки зачищены, а копоти нет, нигде. А значит, до чего я, такой умный, додумался, что я гений? Так я это давно знаю, а вот то, что они могли смотреть и видеть точно так же, как и я, не радует. Да-с, очень не радует. Получается, что эти обезьяны либо имели с собой электрический свет, либо владели магией, и, продолжая логическую цепочку, могли наведываться сюда временно. Зачем? Может, прятали чего? Тогда не страшно. А вот если выкинули что ненужное да вредное, как некий неведомый мне коллега, тех крокодилов в пустыне. Тогда тут желательно долго не задерживаться. Хотя, вроде ничего опасного не чувствую, да и подкрепился малость. А значит, пора двигаться вниз, на глубины. Искать воду, мох, грибы, пауков, слизней. Чем там еще питаются лишенцы типа меня? Сейчас Крафа перекрыл в своем сознании воспоминания о любой мыслимой и немыслимой пище, которую ему готовили лучшие повара всех миров, а потом подавали в любое время и в любое место десяток самых обольстительных служанок, собранных за идеальную красоту со всех вселенных. Потому что если допустить эти яркие воспоминания в мозг, то только и останется, что завыть от тоски и биться головой о каменные стены. Помогала в этом и специально накачиваемая злость на самого себя, и откровенное издевательство, высказываемое вслух. «Так тебе и надо, зажравшийся кабан, почил на лаврах, так теперь жри пауков. Привык спать на перинах и женских телах, так теперь ломай свои ребра об острые камни. Привык одним шагом прыгать в любой мир, так стирай свои ноги теперь о песок пустыни. Ха-ха, и сразу настраивайся на месяц, а то и два суровой диеты на одних лишайниках. Кстати, неплохо было бы еще эти лишайники отыскать вначале. Ага, и перья эти с головы снять, достали уже своей вонью. Фу, какая гадость. Часа три прошло в подобных проклятиях и блужданиях по безжизненным, без единой капли влаги пещерам, проходам, тоннелям и гротам. А потом Гегемону все-таки повезло. Вначале он ощутил желаемую сырость, которую легкий сквозняк вытянул из ничем не примечательного провала. Потом умение прекрасно ориентироваться в любом лабиринте вывело его на нужной глубине к нужному месту. А вскоре уже и глаза рассмотрели в конце довольно длинного пологого спуска чернеющую гладь водной поверхности. Чтобы не побежать и ненароком не зашибиться по пути вниз, приходилось сдерживать себя всеми остатками умирающей воли. А потом еще и минуту тщательно проверять ту жидкость, которую тело уже пыталось пить через поры кожи рук. Умение различать подавляющее большинство опасных ядов не подвело и выдало вердикт. Несмотря на несколько странную добавку местных минералов и солей, воду можно пить. Блаженство. Истинный рай. Как хорошо. Эти слова непроизвольно вырывались из глотки всемирного диктатора в перерывах между питьем и окунанием тела целиком в неглубокую, в общем-то всего по колено, громадную лужу. Он плескался в ней, как свинья, переваливаясь сбоку на бок и со спины на живот и совершенно забыв, что на нем многочисленные одежды из затвердевшей, ссохшейся, но страшно вонючей кожи неведомых тварей. Разве что сверток с перьями остался лежать на берегу этого мини-озерка. Но когда в конце концов и это сообразил, не стал переживать о явно испорченной воде. Раз есть одно озеро, обязательно отыщется и другое, и наверняка гораздо большее, и скорее всего, не пустое, как это. Ну правильно, выползая на берег и отряхиваясь, как собака, проворчал Крафа. Извечный круговорот дерьма в природе. Вначале дайте выспаться, потом желание попить, а потом наваливается волчий голод. Человек рвет что к нему ближе, набивает брюхо и заваливается спать. Потом опять пробуждение и новый виток загоживания природы. Ха, тоже мне, венец творения. Вот он я, повелитель миров, и счастлив, что удалось напиться из вонючей лужи. Фу. Вот же гадость. Ладно, потащим свой желудок на поиски корма, хотя бы мха какого отыскать. Так и оленем стать недолго. Кстати, мясо того лося меня спасло, значит, я теперь тоже лосем стану. Ха-ха, вот буду экзотично смотреться с рогами. Постоял немного над озерцом, подумал. Набрать воду было ни во что, сборник крови был давно опустошен и выброшен в пустыне. Импровизированный рюкзак вонял так, что можно было отравиться, испив из него жидкость, некоторое время там пролежавшую, а уйти слишком далеко и не отыскать чего лучшего, но решил, что в случае возвращения на это место не заблудится. Память до сих пор отчетливо фиксировала всю пройденную дорогу по пещерным лабиринтам, и в случае крайней необходимости он бы мог выбраться на поверхность всего за один час. С этим дело решенное, двигаюсь дальше, а вот на тропинке заглянуть бы не помешало. Правда, я давненько створ не встречал, но уж как-нибудь и без него обойдусь, только одним глазком, и был неприятно поражен, когда ни одним, ни вторым, ни двумя глазками сразу не удалось заглянуть в межмирское пространство. Уже сатане от нехороших предчувствий, смело шагнул, как всегда, когда переносился в иные миры, да только шаг получился вполне обычный для самого обычного человека, только перед собой, ну и понятно, что первые обвинения понеслись все в ту же пустоту между мирами. У-у-у, да что же там творится такое? То ураган, теперь вообще дверцу прикрыли. Такого не бывает, и не было, и не будет. Ао, будьте вы все прокляты. И тут же резкий переход на вполне спокойный тон, неожиданный даже для самого себя. Ничего, дайте мне только брюхо чем-нибудь набить вначале, а потом я с вами со всеми разберусь. Глава 31. Покой нам только снится. В свирепой долине научные изыскания, сотворение новой магической сущности и прочие запланированные ранее работы не прекращались ни на минуту. Сомнения терзали почти всех, но усомниться в силе создателя Академии Целительства не позволял себе никто. Вернее, даже не в нем самом, а в том моменте, что граф Дин свирепый шахматный мог банально погибнуть и больше никогда не появиться в своем замке. И все равно тревожное ожидание становилось с каждым днем ощутимее. Ректор Академии покрикивал все громче и громче, результаты всей деятельности стали казаться из рук вон плохими. Но самое показательное и, как ни странно, печальное, ученики Академии стали вести себя намного дисциплинированнее. Не так орали во время перерывов, не настолько гоняли и сбивали друг друга с ног во время привычных забав, практически ничего не ломали, не разбивали и не портили. И в какой-то критический, переломный момент Тительбрайс пришел к выводу, что огромнейший детский коллектив стал в своей ипостаси вести себя словно единое, еще не взрослое существо, которое вдруг потеряло любимого и страшно любящего родителя. Словно это существо боится себе признаться в потере, верит в бессмертие своего создателя, но уже грустит, уже теряется от одной только мысли, что родителя может не быть не только сегодня, но и завтра. И самое страшное, что и послезавтра родитель может не появиться. И вроде как хорошо, беззаботно должно быть, ведь никто не поругает, не укорит, жизнь так и останется сытна и беззаботна. А вот что-то не складывается в восприятии всего мира, пропал некий важный элемент, и этот единый детский организм начинает замедляться, теряться в сложности мирского бытия, слишком рано взрослеть и терять свою познавательную, растущую непосредственность. А сам верховный целитель детей любил, обожал, умел хорошо обучить, но вот, дальше как-то и слов не доставало по поводу тех определений, его именно не хватало в отношении к детям. Может, слишком солидный возраст мешал пустить ту искру в толпу ребятишек, которую умел запустить Дмитрий. Может, самого ощущения общности сиротской не получалось ухватить, а впоследствии сделаться своим среди своих, а может, не было той бесшабашности, с которой граф Дин Светозаров свирепый шахматный мог завалиться на живот среди пыльного двора и завопить, изображая убитого гипотетической стрелой. «Попал, я умираю, за меня мои друзья тебя поймают и уши надерут». Подобных случаев из жизни графа было немыслимое количество, и ребятня эти случаи рассказывала друг другу вечерами, записывала в тетрадки, приукрашивала легендарными подробностями, добавляла свои стихи и даже порой дарила подобные тетрадки друг другу с соответствующим художественным оформлением в виде розочек и пронзенных стрелами сердечек. То есть для воспитанников Академии, каждого из которых Светозаров знал лично не только по имени, граф Дин был не просто родитель, не просто уважаемый человек, ученый и маг, а такой же сверстник, товарищ, единомышленник, друг, а то и родной по крови брат. Именно над этими парадоксами глубоко задумался ректор, когда в одном из классов собрался в узком кругу обсудить последние новости по поводу мира торговцев вообще. Да так глубоко задумался, что его только прикосновением к плечу вернула в действительность сестра графа Елена Светозарова. «Титил, да ты никак уснул, а? Уф, да как можно?» — вздрогнул верховный целитель империи, стараясь придать своему лицу уверенный вид и усиленно пытаясь вспомнить последние, только что прозвучавшие слова юного Хатриса. «Думаю, что вот этот самый МММ-процесс распознания в Урале очень пригодится нам в дальнейшем». «Да, именно так». Последние утверждения явно пошли не в тему. Что Елена, что Хатрис с Шуэславом смотрели на него с недоверием и с подозрением в намеренном издевательстве. Поэтому ректор решил откровенно во всем признаться. «Ай, не обращайте на меня внимания, у меня столько разного в голове крутится, что я себе места не нахожу, а тут еще этот ураган в подпространстве». Наверное, только у него в голове раздался деликатный и нежный голос Эрлионы. «Папа Титил, мы тут все за папу Диму переживаем, но, раз собрались обсуждать последние успехи стажеров, будь добр хоть иногда прислушиваться к теме разговора». Хатрис сказал, что теперь уже может рассмотреть створ между мирами издалека, но вот у него при этом страшно начинает болеть голова. «А ты лепишь о каком-то процессе и о пригодности его в дальнейшем». «Да, только и осталось ректору, как повторно развести руками. «Виноват», задумался. «Можете меня», он хотел сказать «пинать ногами», но вовремя одумался. Но зато ехидно усмехнулся здоровенный баюнг. «Может, дядю ректора поставить в угол?» И тут же сам рассмеялся. «Да ладно, не надо на меня так грозно смотреть. Я ведь добрый по натуре и динозавру жаловаться не стану, когда он возвратится. Может быть, но вернемся к остальным вопросам, в том числе и поднятым Хатрисом. Насколько я помню, такие проблемы со здоровьем у юных, особо повторяю, юных торговцев случались. В таком случае им рекомендовалось месяц-два вообще не коситься даже на створ и полностью игнорировать их рассматривание даже с близкого расстояния. Но у меня глаза сами к ним прикипают», — возмутился стажер из мира кабаний. «Все равно выход есть. Темные накладки многослойной материи на глаза», — пригрозил гигантским указательным пальцем баюнг своему товарищу. «А если стажеры оказывали непослушание, их на 3 недели запирали в темное помещение. Хочешь этого, а силенок хватит меня запереть?» — с наглецой отвечал юный коллега. «У него отношение к гиганту такое и осталось, как при первом знакомстве. Сверстник, только очень большого размера. И неважно, что за пару недель Шуэслав вспомнил более 20 лет своей взрослой жизни, превращаясь тем самым в солидного, умудренного опытом мужчину. Все равно какие-то детские комплексы возвращения в этот мир и определенной тогдашней растерянности в нем остались, а преодолевать эти комплексы в свое время помогал как раз Хатрис. Вот и складывалась парадоксальная ситуация, когда сопляк и вдвое меньше ростом мог ляпнуть, а в нос хочешь, и гигант, могущий растоптать товарища как таракана, просто растерянно и добродушно улыбался в ответ. Так и сейчас примерно получилось. Хорошо, что рядом находились иные люди и магическая сущность, которые не позволили отойти от основной темы разговора. Ловить никого не надо. Теперь могучий и глубокий голос Эрлионы слышали все. Каждый сам выполнит возложенные на него предписания и озвученные рекомендации. А я прослежу за итогами, чтобы потом меня папа Дима не ругал почем зря. Хатрис и тут скривился, фыркнул, хотя и высказывался скорее из ревности. Можно подумать, что папа Дима поставит непослушную, страшно о себе возомнившую и вредную девочку в угол. Магическая сущность не обиделась, только пригрозила. «Ничего, когда-нибудь и ты станешь искать пятый угол в квадратной комнате», и тут же сменила тон. «А сейчас давайте решать, что будем делать с Еленой. После сотрясения мира она с каждым днем все лучше и лучше видит все створы между мирами. Но самое удивительное, она видит дуги створов с цветовыми оттенками. О таком ни граф Дин не рассказывал, ни Шуэслав не припомнит. А почему я только сейчас об этом узнаю?» — нахмурился ректор. «Что нам следовало делать?» — фыркнула магическая дочь так, словно она, это по-боевому настроенная женщина, упершая кулаки в бока. «Вылить на тебя ведро воды, когда ты проверял настройки нового кокона ловушки проба 2, или отозвать тебя во время проводов умильно рыдающего на твоем плече императора. Ну, шепнуть-то ты мне на ушко могла, а зачем? Вот, например, в данный момент ты об этом чуде узнал. Ну, какие твои будут действия? Не надо мне дерзить и провоцировать на грубости», — стал строже голос тела Брейса. «Как целитель, я просто был обязан сразу осмотреть Елену. Вдруг у нее какая патология, или неожиданное осложнение. Порой излишняя цветистость сновидений тоже свидетельствует о тяжкой, знаешь ли, прогрессирующей болезни». Магическая сущность тяжело и показательно вздохнула, но свои слова донесла только до одного человека в комнате. «Папа Титил, ну и кого ты вот только что запугал? Тебе не стыдно? Посмотри на Елену». Та и в самом деле сидела как мышка, закусив губу, и уже прощалась мысленно с жизнью. Пришлось ректору делано смеяться и давать задний ход. «Ну это я так, образно сгущаю краски. Да, в чисто профилактических, так сказать, целях. Ага, и уже вижу, Леночка, что с твоим здоровьем полнейший порядок, даже завидно становится. Ага, честное слово», — утешил сестру торговца и баюнг. «Ну вот, раз уж сам верховный целитель твоему здоровью позавидовал, то жить тебе вечно. Ну а по поводу твоего умения, как, например, и в каких цветовых сочетаниях тебе видится створ в зале отправления? А я вот даже зарисовала», — оживилась Елена, доставая лист бумаги и пуская его по рукам. «Мне настолько стало интересно, хотя я потом и засомневалась, и несколько раз приходила в зал при разном освещении. Подумала, что это первый раз так лучи солнца играли и переламывались. Но створ в любое время выглядит именно так, а вот тот, что возле конюшен, совсем иначе смотрится. Вот он, По рукам пошел второй рисунок. Причем на обоих бросались в глаза не только различия в цвете, но и в размещении этих цветов. Но что было характерно для обоих рисунков, четкое разграничение оттенков, словно между ними пролегали ровные границы в виде прямых линий. И все вместе смотрелось как цветовая гамма из различных треугольников, трапеций и неправильных многоугольников. Округлыми формами отличались лишь внешние части створа, имеющего форму лежащего на земле молодого месяца, примерно в четверть луны. И что, прямо вот такое все яркое и красочное, удивлялся ректор, рассмотрев рисунки. Получив от женщины утвердительный кивок, повернулся в Шуеславу. А может и ваши видели цвета, только держали это в тайне? Баюнг пожал своими огромными плечами и в сомнении покосился на свою потенциальную коллегу. Лена, ты не подумай, что я на тебя намекаю, но в моей памяти есть только один подобный случай. Я вам уже рассказывал про тех, у которых не выдерживало сознание, они повреждались разумом после неприятных стрессовых ситуаций в межмирском пространстве, и излечивать их не удавалось. Конечно, таких случаев было всего 5 или 6, но я сейчас о другом. Так вот, один из сумасшедших, когда обретал относительное и временное прояснение ума, твердил, что видит створы в цвете. Но он также твердил и про опорную станцию, которую он якобы отыскал непосредственно в нашем секторе вселенных. Что интересно, каждый раз его память несколько меняла координаты, и хотя проверялись 1000 раз любые точки, станцию водоморфов так и не отыскали, а того несчастного окончательно признали невменяемым и отправили доживать на родину. И там, неожиданно великан замер, что-то в озарении припомнив. Но так как его никто не торопил, он вначале все продумал и только потом выдал свою идею. А ведь я отлично знаю этот мир, вернее не так его, как само место, где он находится. Испокон веков там не было торговцев, этот сумасшедший единственный. Почему у меня и мелькнула мысль, а что, если он до сих пор там проживает? Разве такое возможно? Подала голос Эрлиона. Если он не делал попыток шагнуть в иные миры или его не убили по какой-либо причине его земляки, то мог и прожить все это время. 1500 лет, для торговца не предел. Тем более если он просто ведет жизнь ничем не интересующегося отшельника. Можно будет туда мотнуться и проверить. Ну и какой нам от него будет толк? Удивился Хатрис со своей юношеской непосредственностью. Если он не только от старости рассыпается, но еще и с умом не дружит. Шуеслав проигнорировал вопросы приятеля, обращаясь теперь в основном к Титилу Брайсу. Среди нас были гениальные ученые и не менее гениальные врачеватели. Да и любой торговец имеет возможности лечить и даже омолаживать. Но все равно таких вот умений, как у вас и, пожалуй, у Эрлионы, не было ни у кого. Что, если в этом замке удалось бы того коллегу подлечить? Он ведь так невероятно много знает. Конечно, попробуем, согласился ректор без колебаний. Но уже после прекращения урагана и возвращения твоего наставника, он как бы специально подчеркнул статус одного и другого, чтобы у Баюнга и мысли не возникало попробовать переместиться в известный ему мир без разрешения графа Дина. Но возвратимся к тебе, Елена. Надеюсь, ты не делала попыток заглянуть через створ в подпространство? Нет, конечно. Мне даже подумать о таком страшно. Вот и правильно. Без Дмитрия туда не встревай. А лучше всего во время перерывов в учебе зарисуй и остальные створы. Один где-то в спальнях твоего брата, и несколько по всей долине разбросано. Хорошо. Слишком живо и радостно отозвалась Светозарова, и уже в следующий момент в голове ректора зазвучал встревоженный голос Эрлионы. «Мне кажется, она намерена облетать долину на вихре, как бы чего ни случилось», на что Титил искренне удивился. «Как это? Он ведь еще маленький, заработался ты и ничего вокруг не видишь. Пегас вымахал уже в 1,5 раза больше своей мамаши и такие круги нарезает над конюшней, что мастер Хитц чуть в обморок не падает при этом и хочет посадить летающего коня на цепь, а Елена запрещает. Кстати, вихрь только ее и слушается, на зависть юному Хатрису, и уже пару раз поднимал в небо. Правда, до сих пор не было повода облететь всю долину. Ну а теперь сам понимаешь. Да ты сам спроси. Пришлось верховному целителю и в самом деле поинтересоваться. Леночка, ты никак на Пегасе собралась лететь? От такого вопроса в лоб сестра Дмитрия несколько стушевалась, но тут же взяла себя в руки и ответила вопросом. А что? Ну как что? Это опасно. Никакой опасности, я держусь крепко, и вихрь летит очень плавно. Да и слишком он еще молод, не окрепший, так сказать. Ничего подобного. Он уже сильный и взрослый. Я уверена, Он даже двоих всадников поднять может. На что тут же откликнулся заинтригованный великан Баюнг. Так это значит, что и я могу полетать. Ничего это не значит, тут же возразила Елена. Тем более, что ты весишь как три человека. Неправда. 210 килограммов, это как двое мужчин, началась перепалка. Под словом «человек» я имела в виду женщин, что при умножении на 2 как раз и получается половина твоего веса. А я сам у вихря спрошу, только посмей к нему приблизиться. Спорщиков заставил умолкнуть укоризненный голос Эрлионы. И чего вы так расшумелись? Пока что Пегас вообще к себе никого, кроме Елены, не подпускает, так что он и сам сообразит, как ему и кого поднимать в небо. Меня вот больше интересует такой вопрос. А меня бы ты, Леночка, не смогла научить видеть те самые цвета, а как я буду тебя учить? Не знаю. Будем общаться мысленно, и я буду подстраиваться под твою ауру и твои чувства. В теории должно получиться. Постой, вскинулся Баюнг, посматривая на потолок, где для него как бы и обитала магическая сущность. Так ты что, тоже можешь видеть створ между мирами? Как он забеспокоился, мысленно обратился к магической дочери ректор. Не обидится за твое самопроизвольное учение, это я как раз специально проговорилась, чтобы посмотреть на его реакцию, ответила Эрлиона мысленно папе Титилу и только потом стала говорить вслух. Да вот, как-то попробовала, и у меня получилось, только было неудобно напрашиваться к тебе на уроки, хотела дождаться Дмитрия вначале. Что за глупости? В любом случае наставник сразу бы тебя заставил посещать мои уроки. И я заставляю, как имеющий на это право преподаватель. Ой, значит, можно? Не то слово, нужно. Да и мне самому интересно, как это у тебя все конкретно получается. Но ректор уже резко встал со своего кресла, завершая итоги собрания будущих торговцев уже на ходу. Дальше решайте вопросы без меня. И так засиделся тут. Ну и старайтесь всегда и везде координировать свои действия с Эрлианой. Если что, она и меня поставит в известность по поводу любых осложнений. Ну а я бегу к нашей группе математиков. Приходится помогать высчитывать Досашу намечающуюся схему разборки сокровищницы. Все уже знали, что сокровища императорской казны отыскали Сипрусвет начал интенсивную выемку тех предметов, которые не спеклись с общей массой и не были задействованы в получившемся магическом контуре. Сам контур следовало разбирать очень осторожно и деликатно. При ненужной спешке, как предполагал молодой гений на предварительном этапе вычислений, ураган в межмирском пространстве мог только усилиться. Дело подсчетов оказалось невероятно сложным, поэтому Досашу Махужди помогали издалека все лучшие математики свирепой долины. Ну и естественно, в их числе сам Титил и Эрлиона. Жизнь в свирепой долине продолжалась в обычном режиме, насыщенном работой, маленькими радостями свершения и новыми научными открытиями. Глава 32. Разоблачение плутовки. Во время второй совместно проведенной ночи такого накала страстей и бурных эмоций, как в первую, уже не было. Но тут уже явно сказывалась невероятная усталость предыдущего, насыщенного непрерывным движением дня. Не помогли и прекрасные условия в предоставленной спальне. Громадная и мягкая кровать, ванное помещение с шикарной ванной полное, подтверждающая безопасность тишина. Как следствие, на полноценный секс потратили всего лишь чуть больше часа времени. Но и того опытной Маурии, знаменитой куртизанке и неистовой женщине, хватило вполне, чтобы уже после завтрака заявить самой себе со 100% гарантией. «У меня будет от графа Дина ребенок». Она еще и намекнуть об этом надумала самому графу во время их перехода в здание губернского управления. «Кстати, дорогой, у меня есть для тебя один приятный сюрприз». Естественно, что Святозаров был заинтригован. «Какой именно?» И тоже попытался пошутить. «Что мне повезло жить отдельно от тещи, я уже знаю». Естественно, что нежный женский смех надолго очаровал и самого графа, и сопровождающих. Когда дань остроумию любимого мужчины была продемонстрирована, виконтесса перешла к делу, которое собиралась завуалировать так, что и лучший оракул сразу бы разгадал. «Все равно я тебе конкретно ничего не скажу по той причине, что вначале ты должен вспомнить все, или пока мы не окажемся дома, только и могу намекнуть, что этот сюрприз касается моего замка». Естественно, что граф задумался надолго, но уж никак не смог бы связать замок и возможную беременность супруги. Хотя наверняка, как у каждого мужчины, мысли о детях у него промелькнули обязательно. К счастью, Маурия настолько умела маскировать свое состояние, что даже Титил Брайс не увидел бы зачатый плод. Не смог его разглядеть и Дмитрий, хотя наверняка пытался. Перечислив с десяток общих предположений, он шутливо склонил голову. «Сдаюсь, говори, что за сюрприз? Дорогой у тебя плохо со слухом, ведь предупредила. Не скажу до выполнения определенных условий. И не настаивай, пожалуйста. Но если ты меня любишь, и не спекулируй на моей любви, с твоей стороны это нечестно. Договорились?» Ничего не оставалось делать, как, пожав плечами, согласиться, тем более что пара уже прибыла на место, где собралась вся городская элита во главе с губернатором и командиром здешнего гарнизона. Начались расшаркивания, панегирики, вручение памятных подарков, чествование великих героев и обмен пышными речами. И в данной обстановке виконтесса оказалась наиболее ушлой и сообразительной. Опять за плечами своего супруга, перекинувшись несколькими словами с маркизом Зарнером, бароном Данью и еще несколькими лицами, она уяснила суть готовящегося прозвучать предложения и несколько опередила его, причем опередила весьма действенным предложением, после которого обычно отступать некуда. «Господа, как целительница второго уровня, я готова немедленно отправиться в вашу школу юных дарований и начать обучение их азам тех знаний, которые имеются у меня. Попутно я начну делать весьма несложные для нашего с мужем уровня операции, после которых ваши целительницы станут полноценными гульденами». Дмитрий хотел было прошипеть, что он еще даже не успел показать своей жене, как эти операции проводятся, но вовремя опомнился, сообразил, что уж со знаниями почти арчевила его красавица-супруга и сама может научить его легким движением руки удалять с гипофиза мозга любой мешающий нарост. Таня Хилки довольно грамотно и с должным пафосом бросила еще несколько фраз на тему сподвижничества. Затем пожелала народу Иртшулара извести всех магических тварей до последней и под грохот овации и восторженный рев слушателей уступила место во главе высокого собрания губернатору. Вот тогда тот, естественно после должного восхваления самоотверженной графини и ее феноменального супруга, перешел к изложению основной просьбы от имени всего города и провинции. «Ваше сиятельство». На этот раз он обращался только к графу. «Наш город теперь неприступен благодаря вам и привезенным вами амулетам. Но для общего дела амулетов ничтожно мало, и следует немедленно снарядить в горный массив Кальпири караван для добычи кафец и доставки бесценного сырья для амулетов и сюда, и в столицу королевства. Поэтому мы слезно умоляем вас, граф Дин свирепый шахматный, возглавить этот караван. Два полка воинов сидят в седлах, и 100 лучших повозок уже у восточных ворот, и все готовы выйти в дорогу сию минуту. Кстати, дорога тоже расчищена во время утренней авральной работы. Сказать, что Святозаров был расстроен, ничего не сказать. Какой смысл был ему тащиться сюда и спешить в столицу, чтобы сейчас опять возвращаться в горы? Он уже всеми мыслями настроился на скорейшие достижения столицы и на общее с супругой желание как можно быстрее встретиться с рыцарями из иного мира. А тут вот такие нежданные просьбы. Чтобы получить должную поддержку и нужные подсказки, он обернулся в сторону супруги, ожидая, что она сейчас сама объяснит и растолкует. Ведь и в самом деле участие графа в подобном походе было необязательным. Да, жертв явно будет меньше при его непосредственном прикрытии чудесным оружием, но ведь изначально понятно, на всех его одного не хватит, и в разные места он отправиться не сможет при всем желании. Понятно, что моего супруга ждут в столице, начало вроде как весьма верно и деликатно Тани, потому что для него дело защиты каждого человека всегда стояло во главе всей жизни. Ради защиты людей от магических тварей он всегда готов броситься в бой первым и прикрыть слабых собственной грудью. За его спиной любой может чувствовать себя защищенным и в безопасности. Это я вам говорю, как лучше всех его знающая и обожающая супруга. Переждав неуверенные аплодисменты, виконтесса неожиданно продолжила совсем в ином ключе, и он еще никогда не отказывал людям в помощи. Думаю, что караван под его опытным командованием не понесет в пути ни одной человеческой потери. При этом она сама с таким восторгом и верой смотрела на супруга, что тот вконец растерялся и только удосужился неуверенно прошептать: «А как же ты? Я готова тебя подождать, мой дорогой», понесся в ответ страстный шепот. «Ну и постараюсь себя завалить круглосуточной работой. Вылечу всех здешних целительниц и научу их медицине нашего мира зелени. В таком случае что-либо изменить в полосе событий могли лишь чрезвычайные обстоятельства. Но таковых, увы, вокруг не намечалось». Осторожно заглянув в межмирское пространство, Дмитрий разочарованно вздохнул. И там окончания урагана ждать еще долго. Поэтому ничего больше не оставалось, как возглавить эту спасительную для королевства экспедицию в горы. Да и, с другой стороны, много времени это не займет, 3, а скорее всего, 4 дня, и он снова продолжит со своей супругой путь в столицу Эрцшулара. Так что ничего больше не оставалось делать, как согласиться и приказать каравану трогать к форту Восточной немедленно. Сам командир в любом случае его догонит верхом на скакуне, да и скакуна предоставили вообще невероятного красавца, несравнимого с прежним. Так что вскоре и сам граф Дин, под радостный рев горожан, в сопровождении десятка лучших воинов, проехался по улицам города, вслед за двинувшимся в путь караваном. С женой он успел обменяться напоследок лишь несколькими фразами да горячим поцелуем. Ему даже показалось, что он будет по ней сильно скучать. Но когда уже выехал за крепостные стены и стал удаляться от города, вдруг почувствовал на душе неожиданное успокоение и непонятную легкость. Странно, удивился он мысленно, прислушиваясь к своим чувствам. Видимо, большие города и оседлая жизнь становятся не по мне. Вон как меня тянет на приключения и в дорогу. Да и ответственность за этих людей во мне наверняка превалирует. Со мной они и в самом деле гораздо больше шансов имеют выжить все до единого. Ну и как-то в суматохе отъезда не сразу сообразил, что верный маркиз Зарнер и его небольшой отряд так и остались в городе. Даже Майлина не оказалась в данном караване. А когда расспросил окружение и понял, что остался без проверенных боем друзей, несколько загрустил. Могли бы и прогуляться для блага своего королевства, обиделся он на Эрика и барона Данию. Потом немного подумал и решил не обижаться. Может, оно и к лучшему, иначе тогда Таня осталась бы в чужом городе совершенно одна. Естественно, она себя завалит работой и обучением, но все-таки поддержка от знакомых людей ей не помешает. Разве что Майлина несколько не вписывается в круг доброжелателей моей супруги. Вот уж кто-кто, но она должна была отправиться со мной. Хм, а почему должна? Или у меня к ней остались какие-то нежные чувства? Да, чего уж там хитрить, в самом деле остались. И не пожалею ли я о тех двух бесцельно потраченных ночах? Чем больше ехал, тем больше жалел. Но и чем дольше пребывал в пути, тем больше начали проскальзывать некие странные видения в сознании. И из этих видений вскоре нарисовались с десяток чудных, явно из жизни забытого периода, сценок. Причем сцен не узловых, определяющих жизненные этапы, а скорее третьесортных, этакий фон, причем весьма дальний, на котором творились иные, скорее всего, основополагающие события. Например, личная встреча с императором Тилианом V, в которой тот пеняет графу с укором: «Ну вот, уже и женат, а когда сделаешь торжественную свадьбу в моем дворце? Ведь договаривались же». Естественно, после такого воспоминания зароились в голове вполне справедливые вопросы. Неужели я жил в замке Тани целый месяц, а свадьбы мы так и не сыграли? Уж без приглашения императора мне как бы праздновать и по статусу не положено. Самый почетный человек в Рилле. И, кстати, а почему я так ничего и не выспросил о самой свадьбе? Или мы с ней отпраздновали как-то слишком оригинально? По сценарию невесты, еще одна яркая сценка воспоминания. Неуместная ревность молодой Арчевиллы Андоры Фаталиди после какого-то не то танца, не то праздника. Кажется, даже проскальзывало желание ученицы Академии покончить с собой. А почему? Опять-таки что-то связанное с законной супругой. Другой кадр. Вспененные, разноцветные брызги суспензии, в которые он бросается с женским телом на руках. Причем в сознании почему-то крепко сидит мысль, что тело в его руках – самое любимое и желанное, и оно умирает. Попробовал представить в той ситуации тело виконтессы. Что-то явно не сходилось. Либо вообще присутствовало воспоминание некоего сна, либо тело было явно иное. Хотя что может быть прекраснее тела Тани Хилки? Или все-таки что-то может? И это странное сходство Майлины с кем-то близким, желанным и родным. К чему бы это? Но больше всего поразило всплывшие в памяти, ни к селу, ни к городу, как говорят, заговорщицкое лицо Бонзея. При этом лучший друг подмигивает, протягивает кубок с их любимым Далийским и говорит: «Если уж наши жены наедине между собой не перессорятся, значит, они и в самом деле самые лучшие. И нам тогда повезло, проживем с ними до самой смерти». И на дальнем плане восприятия осознания, что его любимая жена сейчас осталась наедине с королевой Ягонов и та ее водит по своему дворцу, знакомит с достопримечательностями. А ведь виконтесса почему-то утверждала, что визит в мир Мирлан – это их первое путешествие по мирам. Шизуха косит наши ряды. Почему-то пришло на ум не совсем приятное выражение из лексикона проживающих в дурдоме людей. Или это не мои воспоминания? Может, я их по телевизору подсмотрел, в кино каком-нибудь, например? Вот в таких сомнениях, всплесках непонятных озарений памяти и проходила вся дорога на восток. В до боли знакомый, почти родной форт прибыли далеко за полночь. Все-таки такой огромный, громоздкий караван не мог соревноваться в скорости с небольшим мобильным отрядом, с которым граф Дин отправился в город. Но и в форте, несмотря на громадный ажиотаж при встрече и даже раздавшийся гром небольшого оркестра, больше чем на несколько часов до рассвета останавливаться не стали. Только и сделали мелкий ремонт повозок, упряжи да смотрели подковы лошадей. Тем более, что новости оказались достаточно оптимистическими. Воинство форта, пользуясь наличием десятикратных амулетов, буквально свирепствовало последние двое суток в округе. Уничтожались твари не только в окрестностях, но и в дальних лесах, а также на первом участке в 5 километров по восточной дороге. Такие превентивные атаки приводили к тому, что иные подтягивающиеся из глубин лесов твари наедались своими собратьями и почти не доходили к оплоту людей. То есть защитники этого оплота все были полны сил, боевого задора и желания вычищать магическую скверну хищников днями и ночами. К огромному каравану из центра провинции примкнуло 50 местных бойцов, которым были знакомы местные леса. По крайней мере, леса на дистанции все тех же 5 километров.